Евгений Шварц. Война Петрушки и Стёпки-растрёпки. Смотрите на Стёпку, глядите на растрёпку. В чернилах руки, в звёздке брюки, на рубашке пятна, смотреть неприятно. У Стёпкиного дома прелая солома, мётлы торчат, галки кричат. У крыльца стоит Степан, поднимает грязный чан. То сам отопьет, то свинье подает. Вот стоит Петрушка, гладкая макушка. Вымыты руки, выглажены брюки, рубашка как снег. Аккуратный человек. Стоит в саду Петрушкин дом. Игрушки бегают кругом, попадешь к нему в сад, не захочешь назад. Бежит, как шелковый клубок, ученый пес его, Пушок. Тяф-тяф, пожалуйте за мной, вас ждет давно хозяин мой. И говорит Петрушка, гладкая макушка, войдите, мы вам рады, хотите шоколаду? Песенка Петрушки. У меня родня игрушки, у меня и звон, и шум. Медвежонок, брат Петрушки, Ванька, встань-ка, сват и кум. Дзинь-бум, сват и кум. Спать ложимся ровно в 8, ровно в 6 уже встаем. Пол метем и воду носим, щепки колем топором. Дзинь-бом, топором! Самый лучший дом на свете! Светлый дом, Петрушкин дом! Умывайтесь чаще, дети, мы вас в гости позовем! Дзинь-бом, позовем! Песенка Стёпки-растрёпки. Я Стёпка-растрёпка хрю, я свиньям похлёбку варю. Нет в мире похлёбки вкусней. Не веришь, спроси у свиней. Вся нечисть и грязь хрю ко мне собралась к свинарю. Нет в мире меня грязней. Не веришь, спроси у свиней. Я умник большой, хрю, ученье долой, говорю. Нет в мире меня умней. Не веришь, спроси у свиней. Я первый герой, хрю, пусть выйдет любой, поборю. Нет в мире меня сильней. Не веришь, спроси у свиней. Была у Петрушки дочка-погремушка. Весь свет обойдешь, милей не найдешь. Увидал ее Степка, грязный растрепка, почесал свою гриву. Ничего, говорит, красиво. Я сейчас на ней женюсь, либо в лужу утоплюсь. Побежал Степан домой. Воротился со свиньей. Земля задрожала, свинья завизжала. Испугался Пушок, удрал со всех ног. Погремушка махнула рукой. Уходи такой-сякой, забирай подарок гадкий, удирай во все лопатки. А Степан берет лягушку, угощает погремушку. Кушайте, красавица, это вам понравится. Квакнула лягушка, ахнула погремушка, махнула рукой, убежала домой. Я, говорит, не прощу, я, говорит, отомщу. Взял Степан бутыль чернил, да Пушка и окатил. Пушок завизжал, к хозяину прибежал. Обидел меня Степка, запачкал меня растрепка. Рассердился Петрушка, гладкая макушка. Я, говорит, ему не прощу, я, говорит, ему отомщу. Развел Петрушка мелу кадушку, и растрепке отомстил, свинью мелом окатил. Свинья завизжала, к хозяину прибежала. «Пожалей свою бедную свинку! Побелил ей Петрушка спинку!» Топнул растрепка ногой и пошел на Петрушку войной. Свинья бежит, земля дрожит. На свинье Степка, грозный растрепка, а за ним в ряд воины спешат, родственники Степки, младшие растрепки. Храбро за Петрушкой в бой пошли игрушки, пушки новые палят, ядра чистый шоколад. Степкины солдаты, жадные ребята, увидали шоколад и сражаться не хотят. Ядра ловят прямо в рот. Вот прожорливый народ. Ловили да ели, пока не отяжелели. Повалились спать, где уж там воевать. Во дворе Петрушки пляшут все игрушки. Бьет Петрушка в барабан. Нынче в плен попал Степан. Идет Степка пленный, плачет Степка бедный. «Прощайте, поросята, веселые ребята! Прощайте, мои свинки, щетинистые спинки! Я в плен попал, я навек пропал!» Подошел Петрушка, гладкая макушка, и крикнул страшным голосом: «Остричь растрепки волосы, свести в баню потом и держать под замком!» Пять мастеров над Степкой билось, 12 ножниц иступилось. Растрепкиных волос увезли целый воз. Постригли, помыли и в тюрьму посадили. Служил у Петрушки лекарь. Чинил любого калеку. Ногу, скажем, пришьет, йодом зальет, глядь, нога и приросла, будто так и была. Привели к нему раненых солдат. «Почини», — говорят, — «скорее да скорее». Доктор рук не жалеет, то зашьет, то зальет, тратит бочками йод. Кончил шить, вот беда, все пришито не туда. Раненые воины все до слез расстроены. Один видит вдруг, ноги вместо рук, убивается другой: «Не могу ходить рукой». А командиру: «Что за срам? Пришили голову к ногам!» Утешает лекарь командира: «Зато вам не надо мундира. А раз вам нужны только брюки, для чего вам туловище и руки?» Шла погремушка домой, поравнялась с тюрьмой. «Что же это значит? Кто же это плачет?» «Это Степка слезы льет, Степка песенку поет. Я тихонько сижу, на окно гляжу, как светло за окном, как темно кругом, никто меня не слышит. Шуршат в подполье мыши, кричат часовые, страшные да злые. Не с кем мне поиграть, не с кем слово сказать». Погремушка поглядела, арестанта пожалела. У него башка остриженная, у него лицо обиженное. Гласил он так уныло, что она его простила. Помчалась домой, ключ схватила большой, прибежала назад. «Вылезай-ка, брат, бежим со мной ко мне домой!» Говорит погремушка: «Не сердись на нас, Петрушка. Я видала, как в темнице Степка бедный томится. Одолела меня жалость, мое сердце так и сжалось. Я обиды и позабыла, и его освободила!» Говорит Степка, бывший растрепка: «Ты меня прости и домой отпусти. Я помою всех знакомых, уничтожу насекомых, мелом выбелю дом и сюда бегом. Подари ты мне игрушки, и жени на погремушке. Я примусь тогда за чтение, и возьмусь я за учение. Покачал Петрушка головой. Что ж делать мне с тобой? Все прощу я, так и быть, если руки будешь мыть. Мчится Степка домой с мочалкой большой, а за ним несется в ряд голых банщиков отряд. Дома баню затопили и к работе приступили. 2 недели не пили, не ели, мыли да поливали, брили да подстригали. Всех помыли, никого не забыли. Стали вымытые в ряд, банщиков благодарят. Веселый задал пир Петрушка на свадьбе Степки с погремушкой. 23 торта разного сорта. Яблоки с арбуз, как сахар на вкус. Ташкентский виноград, конфеты, шоколад. Гости еле-еле все это поели. А пошли плясать. Прямо ног не видать. Так высоко прыгали, так ногами дрыгали. В оркестре у Степана 2 порвали барабана, чуть не лопнул трубач, а скрипач пустился вскачь. На руках моих мозолей нету больше канифоли. Надоело мне играть, очень хочется плясать. 3 сапожника в зале к плясунам подбегали, зашивали башмаки, подбивали каблуки, раздавали повара сахарные веера, веерами обвивали, лимонадом угощали. Сам Петрушка плясал, пока на пол не упал, полежал 5 минут и опять пошел плясать. Есть еще на свете скверные дети, вроде Степки, неряхи и растрепки. Не хотят мыться, не хотят учиться. Как пойдут по улице, прохожие хмурятся, собаки бросаются, лошади пугаются. Кто боится воды, тот дождется беды. А кто любит мыться, любит учиться, тот скорее растет, веселее живет. Здесь налево и направо нарисован мальчик Пава. Он растрепкой был сначала. Мама плакала, рыдала. Посмотрите, стали птицы в голове его гнездиться. Он узнал из нашей книжки, что нельзя прожить без стрижки. Начал мальчик Пава мыться и работать, и учиться. Глянь налево, глянь направо. Где красивей мальчик Пава?